Да сколько угодно есть девушек покрасивее. И шрамы эти от щипцов жуткие. Просто мороз по коже. Конечно, волосы зачесывают на уши, чтобы закрыть. Такой нельзя носить высокую прическу. А Луи любил, когда высокая. Господи, ничего себе, проснуться и увидеть эти шрамы. Щеток вокруг навалом, как-нибудь перебьемся. Но в груди и в животе лежала печальная тяжесть. Он и отсовывал ее, и проталкивал, но она не поддавалась. Еще ни к одной женщине его так сильно не тянуло, как к этой, да и тянуло иначе. Луи ощутил сухое, скребущее чувство потери. Даже имени ее не узнал, а теперь разве узнаешь? Ему представилось, как его встретит в Сан-Исидро вопросительный, любопытный взгляд Эдгара. Он спросил себя, будет ли он врать Эдгару. Дорога пела под большими шинами гнусавую песню, мотор тяжело рокотал. В небе висели большие ленивые мокрые тучи, темные, как сажа посередине, и белые, сияющие по краям. Одна из них сейчас наползала на солнце. Тень ее легла впереди на шоссе, и Луи увидел, как она несется навстречу автобусу, а дальше по шоссе уже вырос зеленый курган, дубы, окружавшие закусочную на мятежном углу. Им овладело разочарование. Как только автобус въехал, сбоку подошел Хуан Чикой. «Что у вас для меня?» — спросил он, когда открылась дверь. «Одна пассажирка и партия пирогов», — сказал Луи. Он встал с кресла, протянул назад руку и взял чемодан блондинки. Спустившись на землю, он поднял руки, а женщина оперлась на его плечи и сошла. Они вместе зашагали к закусочной. «До свидания», — сказала она. «До свидания», — сказал Луи. Он смотрел ей вслед, пока она шла к двери, покачивая маленьким задом. Хуан и Прыщ спустили ящик с пирогами с крыши автобуса. Луи забрался в автобус. «Пока», — сказал Хуан. Старуха пересела на переднее место. Луи запер рычагом дверь. Он включил скорость и отъехал. Когда автобус набрал ход и шоссе загудело под шинами, он взглянул в зеркальце. На лице старухи было злобное торжество. «Это ты все поломала», — сказал про себя Луи. «Ты погубила». Старуха подняла голову и встретила с ним глазами в зеркальце. Луи медленно сложил губами слова «Пропади ты, старая сука». Он увидел, как сжались и побелели ее губы. Она поняла, о чем речь. Шоссе с пением убегало под колеса. Глава 8. Хуан с Прыщом отнесли ящики с домашними пирогами матушки Механи к двери закусочной и опустили на землю. Оба посмотрели, как блондинка входит в закусочную. Прыщ низко, с переливом присвистнул, ладони у него вдруг вспотели. Хуан опустил глаза так, что они только чуть поблескивали сквозь ресницы. Он быстро и нервно облизал губы. «Я знаю, что у тебя на уме», — сказал Хуан. «Хочешь взять выходной и побежать задрать ногу на дерево?» «Елки», — сказал Прыщ и свистнул. «Вот-вот», — сказал Хуан. Он нагнулся, отпер задвижку на ящике и поднял крышку на петлях. «Давай посмотрим, Кит». «Насчет чего?» — спросил Прыщ. «Могу спорить», — сказал Хуан. «И ставлю 2-1. Тебе пришло в голову, что ты уже 2 недели не брал выходного, и хорошо бы сегодня поехать со мной в Сан-Хуан. А еще бы лучше, если бы автобус опять сломался». У подручного вокруг Прыщей тоже порозовело. Он смущенно поднял глаза и посмотрел на хозяина, но во взгляде Хуана было столько беззлобной насмешки, что Прыщу стало легче. «Черт», — подумал он, — «вот это человек! И чего я раньше у других работал?» «Ну», — сказал Прыщ вслух и почувствовал, что разговаривает с мужчиной. Хуан понимает, как человек смотрит на жизнь. Когда мимо проходит девушка, Хуан знает, что у человека на уме. «Ну», — сказал он снова. «Ну», — передразнил его Хуан.